кровь, пот и зубы. Как показывает опыт Тайсона, рожденный ползать, летать все-таки может, но недолго и невысоко. Майк прекрасно вел себя на пресс-конференции после поражения Холлифилду, отдавая ему должное. Когда его спросили про рассечение, которое он получил от удара головой, Тайсон ответил: «Да, он бил головой, но я, наверное, делал то же самое». Эвандер, как всегда, не то чтобы бил головой, он просто шел вперед, выставляя свою пуленепробиваемую макушку. И если на ее пути попадалась бровь Тайсона, то это была его печаль. Нельзя сказать, что он сознательно нарушал правила, но все время действовал на грани фола. Налицо было весьма небрежное отношение к сопернику, но Тайсон и сам был не образцом соблюдения правил, и сразу после боя Железный Майк не стал объяснять свое поражение тем, что Холлифилд ударил его головой. Однако прошло совсем немного времени, и это стало едва ли не главной темой любого разговора с ним. Очень подогревали у него такие настроения его менеджеры Джон Хорн и Рори Холлоуэй, которые в две луженые глотки орали на каждом шагу, что Холлифилд победил нечестно, и заражали своим настроением Майка. Между тем, засланные казачки Хорн и Холлоуэй ничего не делали просто так и меньше всего пеклись об интересах и хрупкой психике Тайсона. Они верой и правдой служили Дону Кингу, и их задачей было любой ценой разогреть народ к матчу-реваншу. Конечно, интерес к этому бою был и так огромный, но интереса, как и денег, много не бывает. К тому же Дон Кинг всегда делал ставку на ненависть, как на гарант финансового успеха матча, и он совершенно сознательно хотел еще до боя довести Тайсона до исступления. Ему это вполне удалось. Матч-реванш состоялся 28 июня 1997 года в Лас-Вегасе. Тайсон вышел на ринг спокойным, как и Холлифилд. Гораздо больше были возбуждены зрители. Один из комментаторов телеканала Showtime почти прокричал за несколько секунд до первого удара гонга: «Ожидание закончено, все разговоры позади, сейчас будет матч-реванш». Первый раунд. Тайсон начал второй бой, как и первый, с атаки правым кроссом, но на этот раз Холлифилд ушел от него. Затем Эвандер провел несколько джебов, но первый сильный удар принадлежал все-таки Тайсону. Его левый хук пришелся чуть-чуть вскользь, но Холлифилду все равно слегка перепало. Разумеется, его это не смутило, и скоро он провел хороший правый кросс, а затем еще двойку. Тайсон пытался ответить и даже временами попадал, но как-то неплотно. Холлифилд нанес почти незаметно удар левой по печени, но Тайсон его почувствовал, и тем более почувствовал то, что последовало за этим. Холлифилд перевел удар левой на голову и нанес в общей сложности 6 боковых ударов, как минимум 4 из которых легли в цель. После этого оба на последние 20 секунд взяли паузу. Вот и гонг. Раунд за чемпионом. Тайсон явно потрясен последней серией Холлифилда. У Майка был тот самый обескураженный вид, который в их первом матче появился у него после второго раунда. Ну а теперь уже после первого. Второй раунд. Почти в самом начале произошел довольно любопытный эпизод. Тайсон встал перед Холлифилдом и попытался вытянуть его на атаку, но тот на провокации не поддавался. Создавалось впечатление, что Майк боится атаковать. Что-то подобное даже трудно припомнить. В конце первой минуты раунда Тайсон получил рассечение. Он наносил правый кросс, а Холлифилд, как он уже сделал в этом бою много раз, поднырнул под удар и двинулся чуть вперед, оставляя таким образом кулак Тайсона выше и позади себя. И именно в этот момент он врезался головой в бровь Майка. Со стороны это действие не казалось преднамеренным, но всю правду здесь знает только сам Холлифилд. Тем не менее, я бы сказал о данном эпизоде только то, что Холлифилд берег свою челюсть больше, чем бровь Тайсона. Кто будет его за это осуждать? Тайсон осудил. Он даже пожаловался рефери Милсу Лейну. Чуть больше, чем через полминуты, когда боксеры сошлись в клинче и Холлифилд снова въехал ему в бровь, Тайсон, прямо не выходя из клинча, опять пожаловался Милсу Лейну. Тот отнесся к этому довольно спокойно. Сказал что-то, и бой продолжился. Холлифилд провел неплохой левый хук. А потом, после небольшой паузы, правый кросс и левый подпечник. А секунд за 45 до конца раунда произошел один эпизод, который потом совершенно забыли. А зря. Железный Майк зажал правую руку Холлифилда где-то у своего пояса так, чтобы перчатка не давала Эвандеру возможности выдернуть ее, а сам тем временем попытался упереться затянутым перчатками запястьем во внешнюю сторону локтя, уже фактически выпрямленной руки, и согнуть ее против кости, то есть попросту сломать руку. Но Холлифилд тоже дрался на улице. Он вырвал руку и еще засадил Тайсону со зла неплохой правый кросс. В этот момент диктор обратил внимание, что Тайсон выглядит очень обескураженным. Это было трудно не заметить. Второй раунд тоже за Холлифилдом. В перерыве Тайсон довольно громко вскрикнул, когда так называемый катман, то есть секундант, специально следящий за рассечениями, начал обрабатывать ему бровь. И все-таки ничто не предвещало того, что произошло в следующем раунде. Третий раунд. Тайсон начал с атаки, и на этот раз она ему удалась. Его двойка из двух прямых прошла, за ней левый по печени и левый хук. Холлифилд видел все удары и в последний момент успевал подыграть головой и туловищем так, чтобы максимально их самортизировать. Но на этом наступательный порыв Тайсона не был исчерпан. Он нанес хороший правый кросс. Видно, что его душит злоба, и в одном из клинчей он совершенно откровенно стал давить Холлифилду локтем на горло. Рефери расцепил их, как раз когда Эвандер явно собирался сделать что-то тоже выходящее за рамки правил. Тайсон провел еще один правый кросс, но здесь Холлифилд ему наконец-то ответил. Он нанес левый по печени и переводом левым же боковым в голову, а затем добавил еще и правый кросс. Тайсон рассвирепел и растерялся от этой атаки одновременно. Столько сил затрачено, а Холлифилд, оказывается, и не думал ломаться. Железный Майк выбросил левый хук, который застал Холлифилда врасплох, а затем еще двойку из джеба и кросса. От последних двух ударов Эвандера даже не пошатнуло. Он опять и не подумал падать. Оказалось, что Тайсону нечем свалить этого мужика. Он нанес джеб, на который Холлифилд ответил тремя. Первый совсем слабый, второй уже ощутимый, а третий навстречу ринувшимся в атаку Тайсону, отчего эффект третьего удара был как от правого кросса. Железный Майк все-таки разорвал дистанцию, но только для того, чтобы войти в клинч. И здесь он каким-то чисто собачьим движением закусил правое ухо Холлифилда. Пораженный Эвандер оторвался от него и в бешенстве прыгнул вокруг своей оси. Рефери Милс Лейн слегка растерялся, но не совсем потерял нить. Холлифилд направился к себе в угол, видимо, для того, чтобы кого-то позвать и показать, что сделал Тайсон. В скобках. Позже выяснится, что Тайсон откусил ему кусок правого уха, который потом нашли на ринге, и пришили обратно. Майк бросился за ним, толкнул его в спину. Милс Лейн быстро опомнился, остановил бой и направился к канатам. Здесь я хотел бы сделать паузу. Вокруг ринга, как ни странно, было полно улыбающихся счастливых лиц. Они видели это. Они будут рассказывать об этом всю свою жизнь. Какое счастье! Эти люди, а их большинство, и сделали Тайсона Тайсоном. Не надо все списывать на Дона Кинга. Он лишь чутко улавливал их желания и давал им то, что они хотели. Если бы они этого не хотели, то не было бы и феномена Майка Тайсона. Тем временем Милс Лейн обратился к главному здесь человеку, исполнительному директору атлетической комиссии штата Невада Марку Ратнеру. Рефери сказал, что хочет дисквалифицировать Тайсона. Выражение лица Ратнера явно показало, что он этого совершенно не хочет. Одновременно с этим ухо Холлифилда осмотрел врач и пришел к заключению, что чемпион может продолжить бой. Ратнер снова всем своим видом показал, что согласен с этим мнением и явно дал команду, или точнее команду в виде предложения, возобновить поединок. Спрашивается, что должен был сделать Тайсон, чтобы заслужить дисквалификацию? Пристрелить Холлифилда на ринге? Честный и глубоко порядочный Лейн был ошеломлен, но не посмел ослушаться. Он снял с Тайсона 2 очка и раз 20 прокричал об этом во всех углах ринга. У Холлифилда и его команды это, как и следовало ожидать, энтузиазма не вызвало. Тем не менее, бой был возобновлен через несколько минут после того, как его остановили. До конца раунда осталось чуть меньше 40 секунд. С обеих сторон последовала яростная, но сумбурная атака без чистых ударов. Чувствовалось, что Холлифилд опасался слишком сближаться с Тайсоном, но уклониться от этого не удалось. С комбинацией левой по корпусу и правой в голову он вошел в клинч. Первый удар более-менее пришелся в цель, хотя и не возымел эффекта, а второй прошел мимо. Но голова Тайсона оказалась рядом с теперь уже левым ухом Холлифилда, в которое он тут же вцепился зубами. Эвандер в бешенстве прыгнул его и ударил сверху, а Тайсон оттолкнул всем телом. Холлифилд отлетел и от собственной ярости еще раз подпрыгнул. Рефери опять чуть замешкался, а потом дал команду продолжить бой. Тайсон перед этим жестом призвал Холлифилда сразиться, видимо, теперь уже на зубах. Эммондер нехотя пошел в атаку. Тайсон тоже. Чистых ударов опять не было. Тайсон промазал апперкотом справа. Или точнее, рука Холлифилда хорошо прикрывала ему его лицо снизу. И Тайсон волей-неволей пробил мимо. Майк попытался сделать еще что-то. Но здесь посреди всей этой суеты раздался гонг, который дали на пару секунд раньше срока. Видимо, до Марка Ратнера и остальных наконец дошло, что такой бой нельзя продолжать. О чем менее чем через минуту и сообщили. Тайсон дисквалифицирован. На ринг высыпалось много здоровенных мужиков в униформе. Все они скоро понадобились. Тайсон решил прорваться к Холлифилду и продолжить бой уже по собственному почину. Он метался из стороны в сторону, как какой-то сгусток безумия. Его остановили 20 человек. Чуть усыпив их бдительность, Тайсон снова взорвался и стал распихивать всех. Но секьюрити снова оттеснили его своими телами. Через некоторое время Железный Майк предпринял третью попытку, уже не столь активную. Выражение лица у него при этом было такое, какое бывает у буйных сумасшедших, когда приступ безудержной ярости может внезапно смениться приступом таких же безудержных слез. Глубоко потрясенного Холлифилда тем временем увели с ринга. Вслед за ним вскоре увели и Тайсона. Напоследок он предпринял еще одну неясную попытку сделать непонятно что, но его быстро успокоили. На сегодня, и как вскоре выяснится, на полтора года вперед он отвоевался. Почему Тайсон пустил в ход зубы, что неминуемо должно было привести к дисквалификации? В бою, который далеко не был проигран. Более того, в третьем раунде Железный Майк явно лидировал, причем с большим отрывом. По-моему, как раз потому, что на самом деле бой уже был проигран. Тайсон выбросил все, что у него было, провел третий раунд так, как будто четвертый и не планировался. А Холлифилд даже не пошатнулся. У Тайсона с самого начала его карьеры были проблемы с противниками, которые отказывались падать. А Холлифилд отказался наотрез. У Тайсона вообще за 15 раундов двух его боев с Эвандером вполне могло создаться представление, что этот орешек ему не по зубам. Иначе как объяснить то отчаянное выражение, которое появилось у него на лице в первом бою после второго раунда, а во втором уже после первого? При этом у Майка было серьезнейшее рассечение, которое ставило под сомнение, что он сможет отбоксировать бой до конца. Общепринятая версия, с которой я согласен, заключается в том, что Тайсон, может быть, не мозгом, а только инстинктом почувствовал, что этот бой ему не выиграть, так как он явно шел по сценарию первого. Третий раунд второго боя в целом напоминал пятый раунд первого, после которого и наступил перелом в первой встрече. Все выложено, никаких козырей в рукаве не осталось, а противник все перед твоим носом. И в этих условиях Тайсон нашел, точнее вспомнил, старый способ выйти из боя красиво, то есть не лежа на полу и не слушая, как анонсер засчитывает очки не в твою пользу, а что называется с понтом. То есть когда кто-то может объявить твоего противника победителем, но на самом деле ты ему так закатишь, что у него навсегда от этой победы останутся только самые горькие воспоминания. Вполне возможно, что Тайсон, чувствуя, что все идет не так, решил рискнуть и взорвать ситуацию, чтобы половить рыбу в мутной воде. А вдруг что получится? Вдруг Холлифилд испугается, начнет пропускать всерьез. Однако этот вариант кажется мне куда менее вероятным. Хотя попытка в конце второго раунда сломать Холлифилду руку вроде бы говорит в его пользу. Слишком уж спонтанными выглядели кусательные движения Тайсона и слишком безумными его глаза, когда все уже закончилось. Наверное, он действительно хотел просто выйти из игры непобежденным или побежденным только на бумаге. Одно несомненно, он на самом деле считал, что Холлифилд преднамеренно работал с ним нечестно, и это развязывает ему руки, точнее зубы. Холлифилд был не прочь встретиться с Тайсоном еще раз, после того, как ему пришили подобранный с ринга кусок уха. Но, как и следовало ожидать, Железный Майк получил бессрочную дисквалификацию. Никто не сомневался, что довольно скоро она закончится, но надо было соблюсти приличие. Другой вопрос, сколько времени их собирались соблюдать. Оказалось, что достаточно долго, а пока безоговорочным королем тяжелого веса стал Холлифилд. Почти безоговорочным.